Неожиданно ее натянутые до предела нервы напряглись еще больше. Она услышала еле различимый, но отчетливый скрип пола из столовой. Видимо, Фред пытался уйти через черный ход. Сердце чуть не вырвалось из ее груди, когда глубокая звонкая нота, будто удар гонга, отдалась эхом по всему дому. Рука Гэдни задела большую хрустальную чашу. «Что это?» — воскликнул Гарольд. «Кто там?» Она вцепилась в него, но он вырвался, и комната, казалось, наполнилась грохотом. Она услышала хлопок двери кладовой, топот, потом громыхание свалившейся консервной банки. В отчаянии она бросилась на кухню и включила газовое освещение. Рука мужа медленно отпустила шею Гэдни. Он застыл в недоумении, потом его лицо начало искажаться болью. «Чёрт возьми!» — изумился он и повторил. «Чёрт возьми!» Потом повернулся, будто собираясь прыгнуть на Гэдни, но остановился, расслабился и издал короткий горький смешок. «Вы оба!» Руки Эвелин обвелись вокруг него, а в глазах была лихорадочная мольба. Но он оттолкнул ее и беспомощно опустился на кухонный стул, лицо белее китайского фарфора. «Ты обманывала меня, Эвелин! Ах ты, маленькая дрянь! Маленькая дрянь!» Никогда прежде она не испытывала к нему такой жалости. Никогда прежде не любила его так сильно. «Это не ее вина», — смущенно пробормотал Гэдни. «Я пришел сам». Но Пайпер покачал головой. Выражение его лица было таким, будто его ударили по голове, и мозг временно перестал функционировать. Взгляд, ставший внезапно несчастным, задел какую-то глубокую безмолвную струну в душе Эвелин. Там мгновенно вспыхнул яростный гнев. Глаза загорелись, она сердито топнула ногой, руки шарили по столу, словно в поисках оружия, затем она бросилась на Гэдни. «Убирайся!» — закричала она, сверкая черными глазами, колотя его бессильно по вытянутой руке. «Это все из-за тебя! Убирайся отсюда! Убирайся! Убирайся вон! Вон!»